Лицо. Итальянское «вольто» — лицо, по-венециански значит «маска». Как и «персона» — «персона» по-латыни. Антропологические исследования о венецианском карнавале показывают, что между крещением и началом Великого Поста мир переворачивался. Сын проявлял неуважение к отцу. Люди предавались повальному греху, дозволялось глумиться над королем. Все это было нужно, чтобы подтвердить социальную иерархию. Приступить закон означало восславить его. Однократное нарушение закона во время установленного праздника было равноценно признанию его верховенства на все остальное время. Вполне возможно, у тебя сложилось нарочитое представление об этом городе. При слове «Венеция» на ум приходят прежде всего дамочки в серебристых париках и с мушками, пышные юбки, подпираемые скрытыми корсетами, кокетливые веера, чичизбеи, панталоны до колен, шелковые чулки, казанова. Век, превзошедший другие века в символике Венеции, это 18 век. Общество сладострастное, фривольное, празднолюбивое или, как говорят, упадническое. Но карнавал был не просто выражением венецианского характера. Это была одна из приманок для чужестранцев, наряду со многими другими развлечениями. Театром, оперой, духовной музыкой в сиротских приютах, кафе, азартными играми, проституцией на любой вкус, городскими праздниками. Чем же это объяснить? В современной истории геополитическая власть переместилась из Средиземноморья в Атлантику. Доминировали те, у кого был выход к океану. Европейские государства создавали планетарные империи. Даже махонькая Голландия сумела отхватить одну из них. Не имея в достаточной степени ни моря, ни суши, Венеция перешла в другое измерение. Она основала империю зрелищ, стала столицей воображаемого. Карнавал, помимо всего прочего, давал возможность оставаться инкогнито. Молодые иностранные аристократы могли приезжать сюда для утех и развлечений, не компрометируя чести своих семейств. А развлечение — значит деньги. Карнавал обеспечивал в городе работой торговцев, портных, декораторов, поваров, музыкантов, акробатов, певцов, артистов. И все же, хоть это и кажется неправдоподобным, учитывая ее историческую репутацию, Венеция была серьезным, если не сказать резонерским городом. Терпимым — да, но серьезным. Это явствует из комедий Карло Гальдони. Молодые люди видят гуляк, азартных игроков, транжир. Почему бы и им не поступать так же? Отцы возмущаются. Но как остаться благовоспитанными юношами, приехав в Лас-Вегас? Подростком я пережил возрождение карнавала. Возродила его театральная биеннале в 1980 году. Помимо спектаклей и представлений, на площади Сан-Марко было установлено несколько громкоговорителей, из которых на широкую масленицу без лишних прикрас транслировались зажигательные мелодии. Мы, молодые венецианцы, гурьбой приходили на площадь потанцевать. Нам это казалось чем-то нереальным. Дискотек в городе не было, а подергаться в такт, ой, как хотелось. Многие специально пошили себе костюмы. В течение нескольких лет, пока новый карнавал не стал туристической достопримечательностью, венецианцы активно в нем участвовали. Он послужил творческим толчком к созданию оригинальных масок. Я учился в старших классах. В какой-то год я нарядился кофеваркой. На подготовку костюма ушло 2 недели. Я изучил конструкцию и размеры, купил толстый картон, большим резаком порезал его на трапециевидные доли. Придал форму твердой восьмиугольной юбке, представлявшей нижний резервуар кофеварки. По талии пустил широкую ленту. На груди поместил расклешенный кофейник, симметричный резервуару юбки. На голове крышку, тоже восьмиугольную, размером с сомбреро, но угловатая сомбреро. Обернул алюминиевой фольгой все, кроме большого черного картонного штыря в верхней части. Костюм вышел довольно жесткий, тяжеловесный. Чтобы удерживать его, мама пришила помощи бретели, Брат нарисовал человечка с усами, похожего на логотип компании-производителя кофеварки. Я приклеил его на грань нижнего резервуара. Лицо мне прикоптили гримом. Я изображал кофе. Только правая рука торчала сбоку, заправленная в черный рукав. Я держал ее полусогнутой, имитируя ручку кофейника. Костюм имел огромный успех. Я стоял на площади в центре танцующего вихря людей. Вокруг меня кружились хороводы. Они расходились вширь концентрическими кругами. В одной общенациональной газете появилась фотография. На переднем плане был хорошо виден торговый знак кофеварки. Отцу пришла в голову мысль сделать ксерокопию и отправить ее производителю кофеварки Мока. Через несколько недель домой пришло благодарственное письмо. К письму прилагался сюрприз в виде скромного чека. «По Венеции ты ходишь с таким лицом, каково оно на самом деле? Общественным местом. В этом городе нет частной жизни. Здесь все постоянно встречаются. Люди то и дело здороваются, продолжают говорить на удалении метров в 20, повышая голос в толпе прохожих. Расстояние между противоположными окнами на одной и той же калле — 1 метр. Трудно делать что-то тайком, вести двойную жизнь, скрывать собственные знакомства, интрижки, перверсии, подпольные турниры по судоку и морскому бою. Если ты местный, тебе так и хочется встряхнуться и пройтись, оставив дома себя самого. Прогуляться и передохнуть от собственного «я». Отрешиться от своих мыслей, позабыть о себе. Выйти и просто смотреть по сторонам. Пусть за тебя думает пейзаж, ты же будешь созерцать его проявления. Звуки, запахи, мимолетные виды. Но вот тебя уже окликают, называя по имени, и ты вновь становишься собой, вспоминаешь, кто ты. Бродя по Венеции, я словно погружаюсь на разную глубину того времени, которое прожил здесь. Прохожу сквозь геологические пласты своей личности. Встречаю былых одноклассников, с которыми ходил на катехизацию до первопричастия, в начальную школу, в походы. Они все еще называют меня по тогдашнему прозвищу. Попадаются лица из других эпох моей жизни. Мы не виделись десятилетиями, наши прежние отношения иссякли до односложного «привет». Но в этом коротеньком звуке заключено очень многое. «Ты не полностью здесь», — говорит мне это короткое словцо. «Ты живешь не только в настоящем. Ты носишь в себе то, чем ты был». Все твои годы, сегодняшние и когда-тошние, одновременно вьются вокруг тебя. Я дохожу до конца калле, собираюсь повернуть. Что ждет меня за углом? Встречу ли я свое будущее или прошлое? Генри Джеймс писал, что Венеция похожа на квартиру со множеством коридоров и гостиных. Здесь без конца перемещаешься внутри и ни разу толком не выходишь наружу, даже на улице нет признаков внешнего. Венецианская страсть к маске возникла из этой самой тоски по личностному началу, по внутреннему стремлению совпасть с самим собой. Ибо в этом городе общественная жизнь заставляет тебя выказывать свой характер на самой поверхности лица, постоянно отображать на лице свои душевные порывы. Ты тоже становишься своеобразным персонажем, отчасти карикатурным, стилизацией самого себя. Орликин, панталоны, коломбина — все это уличные типажи, постоянно пребывающие вне себя. Чудится, будто они делают себе татуировку, в точности воспроизводящую с ног до головы их облик. Они живут на поверхности своего тела. Они объявляют тебе обо всех своих намерениях. Они раскрывают перед тобой всякую побочную цель. В них нет никакой двойственности. Они действуют без оглядки, рубят с плеча. Голод у них всегда зверский, орликин. Честолюбие — ненасытная жадность, панталоны. Любовь — сентиментальная слащавость, коломбина. У них нет фильтра между мотивом и поступком. Они ведут себя комично, смешат, кажутся простаками, но вовсе ими не являются. Они олицетворяют собой то, что происходит с душой, когда та вынуждена покинуть свои тайники, переместиться на поверхность и постоянно быть на виду. Каждый из них есть совокупность выразительных жестов, сгусток сочной речи, шумных перебранок, общительного нрава. Их маски — не двойная личина, не наносной лоск или того хуже притворная бессмыслица. Они сами, как загустевшие, уплотнившиеся, намозоленные лица. Они настолько притерлись к своей публичной роли, что их кожа задубела. Что происходит с душой, когда ее приковывают к коже и ссылают на поверхность лица, когда ее вынуждают самовыражаться в любую минуту? Комедия дель арте и масочные комедии Гальдони — это не фарс, это трагедия поверхности. Из многочисленных традиционных масок, используемых во время карнавала, я хочу напомнить тебе лишь об одной. Это женская маска. И она ведет себя достаточно коварно по отношению к женщинам. Это полумаска Моретты. Венецианский Моретта — арабка. Черный овал с разрезом для одних глаз. Держалась она без завязок. Нужно было зажать зубами шпенек, прикрепленный изнутри маски на уровне рта. Поэтому носившие эти маски женщины вынуждены были молчать. Еще одной женской микромаской была искусственная родинка. Ее называли мушкой, маскетой. Она не то чтобы не скрывала, а наоборот выделяла точку на лице или декольте, как будто кожа обуглилась под пристальными взглядами, обращенными на женщину сквозь увеличительное стекло желания. Лавок и ларьков, торгующих масками, превеликое множество, на любой вкус и кошелек. Самые дорогие маски сделаны из папье-маше. На них уходит много времени и кропотливого труда. Только эти маски делаются по старинке. Если тебе всучат маски из других материалов, прессованного картона, керамики, знай, они очень хрупкие и, по сути, бесполезные. Разве на стенку повесить? Какой город является мировой карнавальной столицей? Рио-де-Жанейро? Виареджо? Венеция? А какие праздники, отмечаемые в Лагуне на широкую масленицу, нельзя пропустить? Расслабься. Хватит думать, будто ты постоянно находишься не в том месте и живешь не в то время. Сейчас я скажу тебе, куда пойти, как попасть на нужный прием. Выйди из дому в твоем родном городе в самый обычный день. Вот где праздник. Потоки машин наводняют улицы с утра до вечера. Приглядись к их нарядам из листовой стали, фар, шин, кузовов. Они маскируют тело целиком, а не только лицо. Укутывают всю внешность, подменяют собой облик. Карнавальный дух настолько укоренился в горожанах, что у каждого есть собственный выходной автокостюм и собственная карнавальная мелодия, разносящаяся из салонной стереосистемы. Каждый участвует в карнавальном шествии, либо извлекая из клаксона трубные звуки, либо производя взрывы петард. Участники парада обмениваются репликами пьяных собутыльников. Соседи по движению переругиваются, звучат проклятия в адрес усопших и матерей, дружно поносится церемонимейстер со свистком и в белых перчатках. Нарушаются запреты, несоблюдение правил царит во всем, мир летит вверх тормашками. Венецианский карнавал — это еще пустяк. Он длится пару недель. Зато остальной мир рядится с 1 января по 31 декабря, напяливая на себя в городском движении автомобили и фургоны. Кроме Пьяццале Рома и задворок Санта-Марии, в Венеции нет и следа автомобиля. Итальянская Пьяццале, небольшая площадь. Богатые и бедные ходят пешком, не выставляя на показ эту передвижную декларацию о доходах. Значит ли, что венецианские улицы демократичны, или они только маскируют истинное социальное неравенство? Верно и то, и другое. При желании ты можешь на какое-то время выдать себя за важную персону, не арендуя лимузина. Тут гораздо легче обманывать и соблазнять, тем более что оба эти глагола означают одно и то же. Венеция — идеальный город для казанов на мели. Сейчас повсюду можно увидеть лица мужчин и женщин любой национальности и любого происхождения. Помню незабываемую пешую пересадку с одной станции на другую в подземном тоннеле лондонского метро. По переходу в противоположном от меня направлении шествовали тысячи людей. За несколько минут все человечество дружно ринулось мне навстречу. Целый поток лиц всех типов, всех кровей, всех настроений. Это поражало и давних европейских путешественников, посещавших Венецию. Плотность разнообразных лиц на узком пространстве. Капитель дворца Дожей, шестая от угловой колонны, рядом с той, на которой изображена печальная история любви двух скорбящих родителей, воспроизводит черты разных национальностей. На восьми гранях высечены латинянин, татарин, турок, венгр, грек, гот, египтянин и перс. Это похоже на практический справочник, представленный специально для того, чтобы с первого взгляда понять, откуда явились купцы, идущие по площади. Немецкий гуманист Натан Хитреус в конце XVI века советовал выйти на Сан-Марко со стороны, обращенной к Риве, под колонну с крылатым львом, чтобы узнать обо всех видах человеческого рода. Он говорил об одеяниях, обычаях, антропологии. Вот перевод отрывка из его «Путешествия по Венету» «Итер Венетум», написанного латинским гекзаметром. «Если хочешь узнать разнообразие людских нравов, ступай на площадь, что раскинулась рядом с церковью Святого Марка, где надменный венетийский лев взирает сверху на волны Адриатики. Здесь ты встретишь людей со всего света — эфиопов, турок, славян, арабов, сирийцев, граждан Кипра, Крита, Македонии и бесчисленных других, прибывших сюда отовсюду. Тебе доведется повстречать и вовсе доселе невиданных и неведомых людей. Захоти я описать их в этих куцых виршах, так истратил бы меньше времени на составление списка моряков, их быстроходных лодок и всех рыб, обитающих в глубинах Адриатики». Английский путешественник и архитектор Чарльз Келсел цитирует этот отрывок в начале XIX века, подменив одеяние, облачение, культус на облик, лица, вультус. Это удачная опечатка. Учитывая оба варианта, мы приводим несколько иную версию отрывка Хитреуса. «Если и впрямь ты хочешь знать, каков наш вид, и что такое род людской, какие лица у землян, и сколько злобы, недовольства, спеси на этих мордах изображено, увидеть губы их распухшие, их шкуру, растянутую скальпелями и шприцами, их облачение, разрезы, сделанные неспроста на варикозных ягодицах, золотые цепи, утопающие в волосах груди, ногтищи на недюжинных ножищах, в кривых сандалищах, есть лишь одно на свете место, где их увидеть можно. Святого Марка сбоку, где странный зверь, то ли лев, то ли голубь, разлегся в вышине на береговой колонне. Там, где народ валит толпой со всех градов и весей, сбираются на площадь ту мужлан и дурище резвушка, вахлак, простак и сиволап, фитюк, фофан и фавалей. И если их вогнать в стихи, мой семисложник разорвется, а попытаюсь описать их, скорее сумею перечислить бактерии, микробы, вши, что водятся в подмышках и лобках, скорее пересчитаю лодчонки и большие корабли, что бороздят Венецию».